Таксист любезно помог мне дотащить вещи до лифта и денег лишних не взял. Дом, милый дом. Я вздохнула и нажала кнопку своего 6-го этажа. В этом доме я росла, сюда привезли меня из роддома, во дворе был садик, куда меня отдали в 3 года, в соседнем дворе школа, где я училась с 1-го по 3-й класс. Потом все изменилось, мы переехали, но об этом после. Дом у нас самый обычный, 9-этажный. На всех этажах в подъезде по 2 квартиры отгорожены тамбурами, и только у нас на 6-м никакой двери нет. Потому что у нас коммуналка. Такие в обычных домах редки. Вот в старом фонде их еще много. Как так вышло, долго объяснять. Да и не время сейчас. Итак, пыхтя и ворча про себя, я перетащила вещи к двери квартиры и достала ключи. Дверь не открывалась. Понятно. Заперта изнутри на задвижку. Задвижку эту поставил один из жильцов 2 лет назад, почему-то он был очень озабочен собственной безопасностью. Потом он съехал. В нашей квартире жильцы долго не задерживаются, поэтому и соседи не стали дверь на лестницу ставить из-за того, что платить согласилась только я. Я позвонила в дверь. Звонок, как ни странно, работал. Ну, раз на задвижку закрылись, значит, кто-то в квартире есть. Однако никто не спешил открывать дверь. Я позвонила еще и еще. Никакого эффекта. Тогда я бухнула в дверь ногой. Получилось не очень громко, потому что на мне были кроссовки. Однако открылась дверь соседней квартиры, и выглянула Алевтина Ивановна. «Стучишь?» — спросила она вместо приветствия. «Угу», — ответила я. «Стучу, раз не открывают». Алевтина посоветовала мне стучать сильнее, потому что Нинка точно дома, раз на задвижку заперлась. И никого у нее нет, сына отправила к бабке в деревню. А сама все мается, хочет мужика завести, хоть какого-нибудь завалящего. Да только никто на ее пути не встречается, а которые все же приходят хоть на вечер время провести. То уж такое барахло, что сразу видно. Алевтина Ивановна знает меня с детства. В этом-то и беда, потому что обстоятельства мои ей прекрасно известны. И она не устает рассказывать о них всем и каждому. То есть тем, кто еще не в курсе, а именно, каждый новый жилец нашей квартиры должен непременно выслушать всю историю. Подробно, с живыми описаниями. Жильцы в нашей квартире меняются часто, так что Алевтина простаивает недолго. Не дождавшись от меня проявления интереса по поводу Нинкиной личной жизни, Алевтина сунула мне зонтик с металлической ручкой, и дверь ответила на удары негодующим гулом. Наконец, я услышала какое-то движение в глубине квартиры. Скрипнула дверь, зашумела вода, послышались неторопливые шаркающие шаги. Я потеряла терпение и держала руку на кнопке звонка до тех пор, пока Нинка не открыла дверь. Была она всклокоченная, с размазанной тушью, в розовом махровом халате на голое тело. «Ты?» — удивилась она. «Нет, мои милые соседи никогда не утруждают себя приветствием. Слова «здравствуйте», «доброе утро» и даже хотя бы «привет» им не знакомы». «А кто же еще?» — буркнула я в таком же духе. «Чего ломишься в такую рань? Людям спать не даешь!» Нинка была зла спросонья. «Какая рань? 11-й час уже. Могла бы хоть задвижку открыть. Запираешься все. Что у тебя красть-то?» «Это точно», — хихикнула с лестницы Алевтина. Мы с Нинкой переглянулись, быстро втащили мои вещи в квартиру и захлопнули дверь перед носом дорогой соседушки. С нашей Алевтиной нужно держаться осторожно, не давать ей никакой информации, иначе потом такое про себя во дворе услышишь. «От Валерки никто не приходил?» — спросила я, но Нинка тут же прижала палец к губам, потом сбросила тапки и босиком прокралась к двери. Я прислушалась и уловила за дверью осторожное сопение. «Ага, Алевтина на посту». Мы тихо удалились на кухню, где Нинка поставила на плиту кофе. Тут мы с ней сходимся. Жить не можем без кофе. Я вспомнила, что прихватила у Лёшки ещё пачку рабусты, глядя на которую Нинка слегка подобрела. Она полезла в холодильник и выставила на стол блюдо бутербродов с копчёной колбасой и рыбой. «А сыра случайно нету?» — спросила я, потому что колбасы мне и вчера хватило. Нинка покачала головой, а я сопоставила бутерброды, её несмытый макияж, и поняла, что Алевтина была права. Вчера Нинка ждала гостя, а он её продинамил. Что ж, дело житейское. Нинка ещё поискала в холодильнике и нашла кусок засохшего сыра, мигом натерла его на терке и сделала горячие тосты. Вот этого у неё не отнимешь. Может, из ничего приготовить что-то приличное, в отличие от меня. «Тебя что, хахаль бросил?» Прямо спросила она после первой чашки кофе. «Вроде того». Я вовсе не собиралась посвящать её во все подробности прошлой ночи. Она только вздохнула. Нинка баба невредная, только никак не может устроить свою личную жизнь. Два раза была замужем, и все, по её собственным словам, попадались какие-то козлы. И тут я ей верю, потому что видела пару раз мужиков, что жили у неё. Один 2 недели, другой вообще 3 дня. Точно форменные козлы, причём очень похожи один на другого. Морды ящиком, руки длинные, ладони как лопаты, ноги 45-го размера. Поэтому, когда я собралась окончательно переезжать к Лёшке, Нинка жутко завидовала, цеплялась ко мне по пустякам и утром нарочно надолго занимала ванную. И вот теперь, сообразив, что я вернулась, Нинка не стала злорадствовать. «Какие твои годы?» — вздохнула она. «Ещё найдёшь кого-нибудь?» Я только отмахнулась. Потом велела Нинке Лёшку в дом не пускать, если он заявится, и по телефону с ним не разговаривать. Нинка обещала всё выполнить, и я пошла к себе, чтобы разобрать вещи. В комнате было довольно чисто, потому что я договорилась с Валеркой, третьим жильцом нашей квартиры. Валерка живёт у жены, а комнату постоянно сдаёт, и мою обещал сдать хотя бы на время. Вот я и прибралась. Теперь ещё с Валерой придётся разбираться. Пока же я порадовалась, что не оставила в комнате свинарник. Комната эта в своё время досталась мне от бабушки. И так получилось, что мать об этом узнала, то есть я вообще-то и не скрывала, до того удивилась. С бабушкой мы не общались, но об этом после. А 5 лет назад позвонила одна женщина и сказала, что Мария Михайловна Беркутова оставила мне комнату в квартире по адресу, вот по этому самому адресу, где я жила с самого детства, ходила в садик во дворе, и в школу, вон там, из окна видно. Но про это я уже говорила. А тогда я так удивилась, что женщина спросила, говорит ли мне что-то это имя. Собственно, Беркутова мне много чего говорила, поскольку это моя собственная фамилия. Алиса Беркутова — это я. Алиса Дмитриевна Беркутова. Так что по всему получалось, что это самая Мария Михайловна, моя бабушка, мать отца. И я вспомнила. Злое, недовольное красное лицо, распахнутый в крике рот, вокруг валяются битые тарелки, и из этого рта вылетают такие слова. Я уже давно выросла и наслушалась за свою жизнь всякого, но, вспомнив про последнюю встречу с бабушкой, я вздрогнула. И на меня накатило. Я ребёнок. Я иду куда-то, спотыкаюсь, потому что на голове у меня наброшено колючее одеяло. Я иду босиком, в пижаме, меня подталкивает чья-то чужая рука. Я чувствую запах, какой-то сладковатый, но это вовсе не конфеты. От этого запаха мне становится плохо, подкатывает тошнота, колени подгибаются, кто-то рядом со мной чертыхается, меня подхватывают сильные руки, но это не отец, потому что от мужчины пахнет табаком, а папа никогда не курил. Я очнулась с пикающей трубкой в руках, и тут-то подскочила мать и вызнала у меня всё по горячим следам. Отчего-то она не захотела поехать со мной, и только потом я поняла, почему. Сейчас я с трудом очнулась от воспоминаний и решила разобрать вещи. Потом надо будет в магазин сходить и позвонить мастеру насчёт машины. И вот когда я разложила вещи по полкам старого, ещё бабушкиного шкафа, то хватилось очков. Ну да, говорила уже, что у меня близорукость. Очки у меня для Дали, ну и машину водить тоже полагается только в них. Линзы как-то мне не подходят, от них глаза воспаляются. И я становлюсь похожей на заплаканного кролика. Очков не было нигде, ни в сумках, ни в чемодане. Неужели я забыла их у Лёшки? Это большая неприятность. Теперь нельзя просто послать его подальше. Очков мне жаль, потому что оправа дорогая. И они нужны мне срочно, пока рецепт у врача получишь, пока закажешь в оптике. Чёрт, ну как же неудачно всё получилось. Я заставила себя успокоиться и стала вспоминать. У Лёшки я очки не доставала из сумки, так что и забыть их у него не могла. Но вот сегодня утром в том пустом доме я надевала их вечером, потом заснула, а утром я же точно помню, что положила их в сумку, хоть и торопилась уйти из пустого дома. Я вытряхнула всё из сумки на диван. Вот косметичка, вот ключи от этой квартиры и комнаты, вот кошелёк, вот пачка салфеток, вот водительские права, вот расчёска, вот какие-то квитанции и рекламные буклеты. А это что? В руке у меня был футляр для очков, но не мой, потому что этот был старый. Тиснённая кожа сильно протёрлась на сгибах, и застёжка еле держалась. А мой был новый, твёрдый снаружи и мягкий внутри, чтобы не поцарапать стёкла очков. Очень осторожно я открыла футляр и достала из него какую-то странную конструкцию. Несомненно, это были очки, то есть два круглых выпуклых стёклышка были соединены дужкой, которая, надо полагать, надевалась на нос. И сбоку ещё такая длинная палочка или ручка, чтобы придерживать всю конструкцию, иначе она упадёт. Что это такое? Пенсне? Вспомнила я забытое слово. Да нет, пенсне вроде бы само на носу держалось. В старых фильмах показывают, что не было у пенсне никакой палочки. Берегите пенсне, киса. И вроде там у артиста Филиппова пенсне просто так на носу держалось. Ну-ну, а я-то тут при чём? Тем более, что это не пенсне, а... Ой, вспомнила, кажется, это называется лорнет. Надо же, чего только в голове не удержится. Я уставилась на лорнет, если, конечно, это был именно он, в полном изумлении, как он попал ко мне в сумку. И где, черт возьми, мои собственные очки? Так выходит, что сегодня утром я вместо своих очков схватила вот это самое, что лежало на столе, а мой футляр остался там, вместе с очками. И вот что теперь делать? Начинать мороку с новыми очками? Так это когда еще будет? А мне они нужны буквально завтра. Ну или послезавтра, когда мастер обещал закончить ремонт машины. Да, как ни отгоняла я от себя эту мысль, но все же придется снова ехать в тот дом и забрать там очки. Авось собачки меня не тронут, они каменные. Куда тебя несет? Нинка выглянула из ванной. «В магазин, я быстро!» — крикнула я уже из-за двери. На улице возле подъезда топталась Алевтина Ивановна, так что пришлось рвануть в сторону и обойти дом.